Бурятия. Ухамбалам. Вышел в коридор из служебной комнаты скорее слабого интеллектуального вида человек, с голым черепом, бледным лицом. Халат цвета слабой вишневой настойки, внизу ноги в носках чайно-молочной окраски и сандалиях. Я узнал эти монгольские носки, у меня самого такие. Оставив сзади множество телесных фигур, более крупных, чем он, хан Балам Аюшев вышел к нам, четверым. Плюс сопровождающие лица. Мягко пошутил и пригласил нас в противоположную дверь коридора. Там оказался большой зал, и большую часть зала занимал стол. Мы, он и я. Он по праву хозяина, главы всех буддистов России, хан Балам 24-й, и я, как старший пришедший группы, уселись по обе стороны широкого стола, с краю, и стали разговаривать. Ему не чужд был юмор, который обычно выбирается как доспехи для защиты, а я дьявольски внимательный наблюдатель. Хан Балам сразу выбрал себе две мишени, в которые пускал свои стрелы, желая обозначить свое могущество, как тот греческий Зевс. Одной мишенью был добрый поэт Амарсана Улзытуев, уроженец этих мест, другой рэпер из Улан-Удэ Дима Хаски. Половина разговора ушла на замечание Аюшеева в сторону этих двух. Четвертая часть – на ненавязчивые перечисления, сделанного Аюшеевым. Но четвертую часть времени потратили мы на борьбу его со мной. Он с некоторым пренебрежением упоминал. Я думаю, с пренебрежением это для меня. Ему ж дали перед моим приходом мое дело. Сильных мира сего, ну там Медведева и Чубайса, похвалился феноменом хан Балама и Итигэлова. Нас потом проводили туда, где за стеклом сидел Итигэлов, в позе лотоса, умерший в 1927 году и только что откопанный. Пытаясь пить горячий чай, а он все оставался горячим, я отнес Аюшеева к категории умных хозяйственников, а вовсе не буддийских провидцев. Я представил, как он жил в религиозном общежитии. Может быть, у буддистов есть такие, как есть у христиан семинарии. Скорее, он был веселым и проказливым товарищем, наверное, длинноволосым, как все в те годы. Будучи от природы умнее и тоньше своих прибывших из юрт и стад товарищей, он быстро поднялся в иерархии. Вырыв Итигэлова, он совершил еще один резкий взлет. Использовал нетленного. В этот момент хан Балам обратил свой бледный лик на меня, и я понял, что он читает или все мои мысли, или часть их. Направляя моих спутников, дружески подталкивая их к признанию его как славного хан Баламы, глава российского буддизма, он превратил их в его сторонников. Там подначит Улзытуева, тут притворно удивиться, что Хаски улан-удэнец. Я уже пытался закруглить наш визит и уйти посмотреть на Итигэлова. Как вдруг Аюшеев назвал меня несколько раз подряд мудрым человеком. Я решил показать ему, что я действительно мудр. Назвав меня мудрым, глава всех буддистов России еще и добавил. Ну что, есть у кого ко мне вопрос, пока мы вместе? Я не готовил никакого вопроса заранее, я вас уверяю. Но я поспешил воспользоваться представившейся возможностью. Послушайте, достопочтенный хан Балам, небольшое повествование и скажите мне, пожалуйста, как вы объясните вот что? Когда умерла моя мать, это случилось 11 лет тому назад, она страшно исхудала. Ей было 86 лет, и она весила едва ли 40 килограмм. Из крематория привезли гроб, и гроб ждал прах моей матери на двух стульях у подъезда хрущевки. Двое моих охранников, Дима и Михаил, здоровые 30-летние ребята, взяли умершую прямо в одеяле и понесли вниз. Годы прошли, совсем недавно Дима меня спросил, прокашлявшись. Извините, Эдуард Вениаминович, вот уже много лет собираюсь у вас спросить. Скажите, вы помните, как мы с Михаилом понесли вашу мать вниз? Мать у человека одна, Дима, естественно, тот день ясно помню. Когда мы ее несли, она вначале была легкая-легкая, но затем так отяжелела, что стала как цементная плита. Я спросил Михаила, у него осталось тоже впечатление жуткой тяжести под конец. А ведь 10 лет назад мы были мощные и сильные ребята. Как вы это объясните, достопочтенный Хамбалама?» Хамбалама увел разговор в сторону, стал говорить о его чувствах к его матери, но на вопрос не ответил. Он сфотографировался с нами и первый выложил фотографию в интернет, а мы пошли к Итигалову. Как я объясняю утяжеление матери? А она не хотела в крематории. И так как уже была мертва, ей были доступны уже трюки того мира. Она увеличила свою тяжесть, чтобы дать нам понять, что она в крематории не хочет. Бурятия. Итигалов. Все-таки он там сидел как экспонат, среди искусственных цветов, изображений богинь и богов. Дверцы его прозрачной камеры были приотворены, и крыша камеры приподнята, как багажник автомобиля. Не хочу уничтожать чужую святыню, кто хочет, тот верит. Он был задрапирован в три цвета шелков – слабовинный, голубой и белый. У него было лицо и приспущенные глаза. Запах там был, как в мавзолее Ленина. А чуть вдали, ближе к выходу, продавали книги о буддизме и о нем, об Итигалове. Я купил себе книгу «Смерти нет» в обложке вишневого цвета. Говорят, иной раз он открывал один глаз, а другие утверждают, что если увидишь его открывающим глаз, значит, он хочет, чтобы ты пришел еще. Нам он не открывал глаз. Трудно было понять, есть ли у него ноги, поскольку область живота и ниже покрывали эти шелка трех видов – голубой, белый и вишневый. Был он похоронен в кедровом срубе в позе лотоса в 1927 году и откопан был и извлечен уже Аюшеевым и его людьми. Дацан – монастырь, у Хамбаламы 24-го велик и могуч. Его наполняют десятки храмов. Дворец Итигалова находится наискосок от дворца Аюшеева. Дацан называется Иволгинский. Очевидно, поскольку это предместье, деревушка у города Улан-Удэ называется Иволгина. Где-то было у меня его бурятское название, да я его куда-то посеял. Процитирую из книги «Смерти нет». Дашидорджи Итигалов обретает человеческое тело в 1852 году в местности Улзын-Добо, на восточном берегу озера Саган-Нур, озеро Белое. Ныне это земли Арангойского сельского поселения и Волгинского поселения Бурятии, 50 километров на юго-запад от Улан-Удэ. Теперь степь здесь рассекают автомобильные шоссе и ветка Транссибирской железнодорожной магистрали, ведущие в столицу Монголии Улан-Батор. Точная дата рождения Итигалова неизвестна. Понимая, что понятие «время» напрямую связано с Эрлик-ханом, то есть с существом хозяина смерти, бдительные буддисты раньше остерегались отмечать время рождений и напрямую говорить про свой возраст, говорит Хамбалама Дамба Аюшеев. Бурятия. Тибетский доктор. Тибетский доктор был уродлив и карлик. Он сидел в отдельном домике, куда вела тропинка. Поскольку он сидел, не было возможности определить, какого он роста. На нем было, точнее сказать, он задрапирован был, или он перевязан был тканью вишневого цвета. У него были ненормально короткие руки, он не говорил ни на одном из языков, на которых изъяснялся я. Он взял меня за запястье, сразу за оба, и внимательно впился в них, что-то, может быть, понимая. Слушал или подсчитывал два пульса. Затем задал мне несколько вопросов. Все вопросы показались мне экстремально неумными, но я смолчал. А тут еще мои спутники, они зачем-то присутствовали. Один сидел сзади меня и другой сзади, но не вместе и разделяли мое внимание. Тибетский доктор дал мне каких-то фурункулов, каких-то цвета белкиного ореха, цвет желудя катышков. Размер аскедровый орех каждый катышек. положил их в два различных мелких контейнера из пластика. Дней 20 или меньше я следовал инструкциям куцого тибетского доктора. Я жевал эти катышки, и моей слизистой оболочке пришлось их перетерпеть. Было больно, и в конце концов я прекратил их жевать. Какое-то количество осталось лежать в кухне, в ящике одного из кухонных шкафов. Сам тибетский доктор был всецело средневеков и относился к миру кобыл, которых доят, к миру бараньего жира и всякой чепухи, которые были наполнены мозги первых людей. Он был замечательно уродлив с этим его плотскими короткими руками. В этом виде я принял его и восхищался им, как ядовитой какой-нибудь лягушкой. То, что катышки мне не помогли, не вина тибетского доктора. Случилось это в Дацане в 50 километрах от Улан-Удэ, в том Дацане, где правит Хамбалама Аюшеев, отличный хозяйственник. Он, я думаю, и пустил тибетского доктора в квартиранты. Вот вам и тибетский доктор, вот к нему тропинка. Поднимите марлю, и там он сидит. Шаман. Бурятия. 2019 год, август. Двери в домик были открыты, и мы вошли через предбанник в большую комнату. Она была набита людьми европейского вида. У зеркала спиной ко входящим и лицом к старому зеркалу сидела женщина. Шаман оказался шаманкой. Возле нее на металлической тарелочке горело какое-то одуряющее зелье. Я его определил как индийскую коноплю, но, может, я ошибаюсь. Одетая в лиловые шелка, со стороны она выглядела как актриса в гримерной. Но время от времени подхрапывала. Актрисы не подхрапывают. У женщины была прислужница. Тоже женщина, рослая и крепкая. Она надела на женщину, предполагаемую мною, что она шаманка, вначале одну одежду, что придало ей позу, как у скульптуры Микеланджело Моисей. Прислужница, увидев нас, вырвала из нас цепким взглядом меня и Сашку. Его за то, что у него была камера, меня за мои седины, я полагаю. И поместила нас сбоку от шаманки совсем близко. Потом я спросил у местных, что горело у шаманки. Местные сказали, что чабрец, но я более склонен верить, что все же индийская конопля. Надев на шаманку два наряда, один то, что я уже упомянул, из тяжелого шелка, помощница вручила ей бубен и такую деревянную корягу, вроде вилки, и предупредила нас не смотреть шаманке в глаза, особенно снизу, а то потеряем сознание. Часть иностранцев послушно закрыли глаза. Я, напротив, старался заглядывать шаманке в искаженное лицо и в глаза, ибо хотел потерять сознание и, если возможно, жизнь. Шаманка колотила вилкой в бубен, хрипела, брызгала слюной. Хотелось, чтобы было страшно, но, видимо, действовала жидкость, которую, покапав из плошек на пол, помощница воздвигла на полу как границу между шаманкой и зрителями. Однако между мной и шаманкой прислужница этой границы не прокапала. Я вот только не знаю, намеренно или забыла. Как человек безудержный по сути своей, я бы хотел, чтобы действо утяжелялось, уходило все выше языками пламени, накалялось бы страстями. И главное, страха бы добавить. Страха. Увы, шаманка стала исцелять иностранцев. Вначале девушку, потом мужика, как мне показалось, итальянца, и понизился темп шаманства. Затем товарищи позвали меня во двор. Там приносили в жертву барана и одновременно снимали с него шкуру, шаря в его туши, как в мешке между плотью и шкурой. Начали, говорят, с того, что два мужика положили его на спину, и через небольшой разрез в брюхе парень засунул свою руку в барана, нащупал там что-то и дернул. И все. Баран и не пикнул. Принесение в жертву меня не впечатлило. Про камлания шамана я подумал, что был бы превосходным шаманом. Еще в детстве и юности у меня были случаи вхождения в экстаз. Большей частью после принятия дозы алкоголя. И я тогда исполнял бессмысленные, гротескные пляски Шивы, в немыслимом темпе управляя руками и ногами. Но судьба моя сложилась так, что я не пошел по экстатической тропе жизни. Шаманки уже сняли ее две шаманские одежды. И она сидела на полу с низко опущенной головой. Завидев меня, она приподняла свое ужасное лицо. Я подумал, что она, вероятно, сожалеет о том, что я ухожу, поскольку я смотрел на ее камлане со строгим вниманием профессионала. В мире живых давно не осталось людей, которые присутствовали на тех моих юношеских камланиях. Да и я сам фактически забыл их, и вот вспомнил случайно. Они пробудились от соприкосновения с братским духом. Думаю, так тогда проявлялась моя огненная натура. Я своих таких проявлений, я помню, стеснялся. Монголия. Улан-Батор. Когда выезжаешь с дороги на Улан-Удэ, то по левую руку тянется предприятие, где собрали и со страшным скрежетом сдавливают автомобили в такие пластины. И куда-то потом грузят и отвозят. Оно застилает небо и перспективу, нависает, ухмуряет и грязнит. Такое предприятие не должно находиться при въезде в современный город. Но монголам либо оно не мешает, либо они считают, что оно и есть город. В Монголии огромная территория. В Улан-Батор живут 1,6 миллиона. Всего в стране 3 миллиона. Пробки страшнейшие. Таких нет ни в какой Москве. Это тяжелая болезнь современности в самом ее запущенном виде. Дома стоят так близко друг к другу, что ни о каких скверах и садах говорить не приходится. Это город Готэм в его карикатурном виде. Улан-Батор уже и уплотнительно строился сразу. Зайдя не там и выйдя не туда, и воспользовавшись советами, которыми не нужно было пользоваться, мы все же попали в старый советский отель с золотыми стенами и кроваво-красными кроватями. На шестом этаже на окнах были решетки. «Пиздец», — сказал я, пошел в ванную и обнаружил там 4 туалетных набора. Тотчас понял, что неумеренно широкие 2 кровати предназначались, каждая кровать на пару или даже на семью. Таким образом, мы заплатили за 4, хотя вселились мы по 2 на номер. Находясь в центре экзотической Монголии, впрочем, я не сердился. Я был готов к худшему. Парни расселились где-то на 4-м. А мне достался в соседи пожилой бурят, немного говоривший по-монгольски. Забыл добавить. На одном перекрестке мы простояли, ожидая поворота, 50 минут. Монголы, казалось, имели все железные нервы. Они не клаксонили. Здания там стоят, ну, как бы ты снял с 2 или 3 поверхностей все предметы, чтобы их вытереть от пыли, и поставил тесно на 3-ю поверхность. Так Улан-Батор заставлен. Палец между ними не просунешь. Если сверху глядеть, то только птицами обгаженные. В отеле несколько рядов штор. Как в России. Темноту, что ли, любят? А в юртах-то нет окон. Вот в чем дело. Китайцев вроде монголы не любят. Китайцы их всегда хотели в свой состав включить, но столица у них тесно китайская. Мне принесли монгольскую пиццу. Она оказалась сладкая. Мне понравилось. Ванная комната после похода туда бурята долго стояла лужей. Еще раз. В Монголии обитают 3 миллиона жителей. Из них 1 миллион 600 тысяч в Улан-Батор и только 1,4 миллиона в зеленых холмах Монголии. А скота у них 70 миллионов. Куда ни повернешь, везде скот пасется или идет пастись. Козы, как дисциплинированные китайские школьницы. Лошади зашли по первый сустав в пруды. И голова к голове стоят, совещаются. Бессмысленные барашки и коровы. Монголы с бандитскими мордами ковбоев. В шляпах из соломки. Грубые сапоги гармошками внизу. Рубашки белые с поясками. Выражения высокомерные и самоуверенные. Может, не ковбои, но гаучо уж точно. Эти монголы. Китаец мелок и бледен в сравнении с монголом. Неожиданно смазливые и эротичные девки у монголов. Это не только мое мнение, вся наша команда отметила. Монголия, Улан-Батор, Чингисхан. Чингисхан, Чингисхан, да был ли он? И был ли Александр Великий, Македонский? Он ведь пришел не из истории, но из рыцарских романов 16 века, македонский-то. Ну черт с ним, с македонским. Был ли Чингисхан? Монголы не имели своей письменности и пользовались, я так понимаю, уйгурским письмом. Да и не писали ничего. Тайное сказание монголов – китайская подделка 19 века. А как же им удалось такую бюрократию создать? Большой вопрос. В Монголии везде Чингисхан. На банкнотах – Чингисхан. На упаковке масла – Чингисхан. Аэропорт в Улан-Баторе – Чингисхан. Курьезная история. С 1923 года главная площадь Улан-Батор, «Красный богатырь» в переводе, носила имя Сухэбатора, вождя революции 1921 года. В 2013 году площадь взяли и переименовали в площадь Чингисхана. Однако уже в 2016 году Верховный суд Монголии признал переименование незаконным и вернул площади имя Сухэбатора. Но судебные процессы по этому поводу не закончились. Идут. Так что название площади не устаканилось. Отвлекшись от Чингисхана, уместно сказать тут, что в Улан-Батор грязно и скучно. В 2018 году город занял второе место после Пекина в списке самых загрязненных городов мира. Полгорода – это юрты. Их топят по старинке углем. Юрты рядом с небоскребами. Я не турист, мне похуй красоты и монастыри. Но вот что мне рассказал один очень высоченный монгол, переводчик с русского языка. Улан-Батор официально основан, считается, в 1639 году. На самом деле, лет 100 или более он был кочевым городом, то есть перемещался по стране. Почему он назывался Урга до того, как стал называться Улан-Батор? Ставка монастырь одновременно, кочевая столица, будет по-монгольски Урга. Вот и назывался Урга. Улан-Батор сидит высоко в горах, около 1350 метров. Поэтому там очень холодно. В январе, говорят, до минус 40 градусов доходит. Но я в январе там не был.